Глава 3. Вокруг нас исчезала Вселенная. 3/4 звезд скопления пропали, остальные тускнели на глазах. О внешних светилах, величественном нагромождении ядра галактики и говорить не приходилось. Там, где недавно неясно небесной пудрой светились бесчисленные миры, не было ровным счетом ничего. Черная пустота и только. «Забавное происшествие», — сказал Осима. Энергичный капитан, похоже, уже прикидывал, какую выгоду можно извлечь из непонятного происшествия. Оранжевое не светилось, а пылало, жгуче яркое, резкое, как вспышка, непрерывно длящаяся вспышка. Мы неслись в ее сторону, это было очевидно. «Вам ничего не напоминает это зрелище, Осима?» — спросил я, усмехаясь. «Конечно, адмирал. Точно так же нас сносило на угрожающую». «Скоро не будет ни одной звезды», — задумчиво проговорила Ромеро. «Интересный мир. Вам не снилось чего-либо похожего, Элли?» Звезды продолжали тускнеть, а после них стали исчезать звездолеты. Снаружи бушевала удивительнейшая из бурь. Еще недавно мы и вообразить не могли, что она возможна. Буря не евклидовости. Стройную полусферу задних зеленых огней размыло. Звездолет катился на звездолет. Их сметало в кучу, выносило за пределы экрана, словно горстку сухих листьев. Они уже не подталкивали безжизненное тело Волопаса. Их самих мощно вышвыривало наружу по кривым неевклидовым дорогам. В эти последние перед исчезновением минуты сияние задних звездолетов усилилось так, будто их охватило внутренним огнем. Вероятно, все их энергетические ресурсы работали на сопротивление утаскивающей силе, а лихорадочное свечение было лишь попутным проявлением этой борьбы. Не успели мы присмотреться к схватке, разыгравшейся на задней полусфере, как последний зеленый огонек укатился, позади не было больше ни пространства, ни тел в пространстве. На передней полусфере продолжали сверкать огни эскадры. Пространство захлопывалось вокруг оранжевой, а эти 8 огоньков светили столь же пронзительно, расстояние между ними не менялось. Если нас засасывало оранжевое, то их она засасывала вместе с нами. «Адмирал Элли в командирский зал!» — разнесся по звездолету резкий голос Орлана. «Немедленно в командирский зал!» Я колебался. Ромеро подтолкнул меня. «Идите». «Видимо, происшествие такое чрезвычайное, что понадобилась ваша помощь. Если вы откажетесь, вас доставят силой». Командирский зал был освещен. Возле кресел стоял Орлан со своими охранниками. Орлан так высоко вытянул шею, что она, не сдержав тяжелой головы, перегнулась, как змеиная. Я ответил сдержанным поклоном. «Надо запустить ходовые механизмы звездолета, адмирал», — распорядился Орлан, прихлопывая голову к плечам. «Речь идет о жизни твоей и твоих друзей». «И, вероятно, о ваших жизнях тоже», — добавил я насмешливо. «Я уже докладывал тебе. Управляющая машина вышла из строя, и я не разбираюсь в таких сложных агрегатах». «Кто из экипажа разбирается?» «Никто». «Управляющие машины ремонтируются только на базах». Орлан засветился всем лицом. «Красный цвет у разрушителей, как и у людей, признак гнева. Гневаются они не больше нашего, но освещаются сильнее». «Адмирал Элли, у вас, несомненно, имеются приспособления для ручного управления». «Да, для посадки, для движения в Эйнштейновом пространстве, но не для сверхсветовых рекордов, которые сейчас требуются. Может, скажешь, что произошло? Это облегчит решение, помочь или не помочь вам». У Орлана был сосредоточенный вид, словно он прислушивался к чему-то. «У них, похоже, молчаливые передачи», — подумал я. «Я скажу», — заговорил он. «Механизмы, метрики на звезде, мимо которой мы пролетали, разладились. Курс нарушен. Корабли разбрасывает. Нас закрывает в пространственной улитке, а другие звездолеты выносят за ее пределы. Я бы хотел разъяснений подробней. Он несколько секунд колебался. Великий запретил выпускать Волопас из поля зрения. В момент, когда мы начнем исчезать, звездолеты нас атакуют. Если хоть один ударит из гравитационных орудий, Волопасу придет конец. Нужно держаться около кораблей. Оживи механизмы, адмирал. Свирепое злорадство опалило меня. Вот как? Оживить механизмы, Орлан? Купить свою жизнь ценой передачи вам важнейших секретов? Не слишком ли дорогая цена? Слушай и запоминай. Мы погибнем, но и вы все погибнете. «Поздно!» — страшно крикнул Орлан. «Нас обстреливают!» Оранжевая зловеще лила красноватый свет на погасшем небе, а кроме нее было еще три зеленые точки, три закатывающиеся в иной мир звездолета. Я уже знал, что такое гравитационный обстрел, и невольно зажмурил глаза, когда три исчезающие точки в последний раз вспыхнули. Я вспомнил, как закричал в сражении возле угрожающей, и до боли прикусил губу. Кругом были враги. Ни один даже перед собственной смертью не услышит моего предсмертного вопля. «Слышишь ты?» — с бешенством подумал я. «Ты не проронишь ни звука. Ни звука ты не проронишь!» «Нет!» — выкрикнул задыхающийся Орлан. «Нет!» Я раскрыл глаза. На черном небе сияла одна оранжевая. Звездолеты вынесло из нашего пространства, ухнули в иной мир и выпущенные ими разрушительные волны. Я не знал, что нас ждет дальше, но растерянность Орлана была очевидна. Мне захотелось поиздеваться над ним. Обошлось без раскрытия секретов. Не кажется ли тебе, что на нашей стороне сражаются силы помогущественнее ваших кораблей? Моя насмешка привела его в себя. Он надменно втянул голову в плечи. «На вашей стороне, человек?» Он ткнул рукой в оранжевую. «Если бы ты знал, куда нас несет, ты предпочел бы гибель под гравитационным обстрелом. В империи великого разрушителя нет места грозней, чем третья планета». «Третья планета?» — вскричал я. У меня заметалось сердце. «Третья планета, Орлан!» Он отвернулся. Невидимые гибкие руки схватили меня за плечи, повернули, подтолкнули к выходу. Взбешенный, я попытался вырваться. Но сейчас у меня не было индивидуального поля, которым я некогда сразил напавшего невидимку. В коридоре я погрозил кулаком Орлану, схоронившемуся в командирском зале. «Третья планета», — повторил я, ликуя и тревожась, — «третья планета».